От быстрого шага стало жарко. Солнце пробивалось сквозь камни и светило в глаза. Олден видел, как валятся камни с самого верха. Слышал, как кричит Энди. Понимал, что Сара не может пошевелиться от страха, но сделать сам ничего не мог. Еще секунда. Энди успела. Подбежала, схватила Сару за рюкзак, дернула со всей силы на себя. Они обе повалились на землю, больно ударившись о камни, но зато целы, зато живы. Огромный валун упал всего в каких-то нескольких сантиметрах, застрял в узком проходе и перекрыл дорогу. «Все живы?» Он, наконец, подбежал к ним, сел рядом, не сводя взгляда с раскрасневшегося лица Энди. «Молодец, девка». «Живы», — пробормотала Сара, перекатилась на живот, отползла к скале и села, закрыв глаза. Она тяжело дышала, словно пробежала марафон и изо всех сил старалась не заплакать. «Всё нормально», — улыбнулась Энди, поднялась с земли и отряхнула налипшую на одежду пыль. «Что там? Не пройти?» Олден подошел ближе к упавшему валуну, присел на корточки. До земли оставалось около метра, значит, можно проползти. «Пролезем», — утвердительно кивнул старик. «Только рюкзаки снимите. Давайте я первый, вы мне вещи передадите и за мной. Идёт?» «Погоди, дай передохнуть», — возразила Энди. «Успеем же». «Лучше идти сейчас, мало ли, вдруг сдвинется дальше. Не гневи Господа, бери, что дают». Валун оказался больше, чем он думал. Ползти пришлось несколько метров, прежде чем удалось, наконец, перебраться на другую сторону. Чёртова махина. Пришлось лезть обратно, чтобы на середине принимать один за другим рюкзаки, рискуя навсегда остаться погребенным под грудой камней. Он слышал, как шепчет, бормочет что-то, зависший над ним камень, словно уговаривает остаться, не спешить, задержаться еще на пару минут. «Вот-вот свалится», — промелькнуло в голове, но деваться некуда. «Давайте скорее, он упадет!» — прохрипел Олден, перекинув последний рюкзак. Время тянулось мятной жвачкой. «И чего вы копаетесь?» Камень загудел и просел на пару сантиметров вниз. «Чего вы копаетесь, дуры?» — заорал старик, срывая голос. «Вот же ж бабы!» Он упал на колени, пытаясь высмотреть их. Вот они, ползут. Сначала Сара, сразу за ней Энди. Опять гул, опять летит со всех сторон мелкая крошка. Еще несколько сантиметров, и будет поздно. Но вот появилась растрёпанная голова девчонки. Схватив за плечи, Олден почти вытолкнул ее наружу. «Энди, ну...» Успели. Все трое. Все живы. Кое-как поместившись в узком пространстве расщелины, они сидели, глядя на огромный валун. Ждали, упадет или нет. Но чертов камень сидел крепко, словно сдался, бросил попытки прикончить случайных путников. «Я думала, упадет», — смущаясь, улыбнулась Сара. Она раскраснелась, лицо поцарапано, руки сбиты в кровь. «Досталась тебе, дочка». «Да ну», — отмахнулась Энди, вытерла пот со лба и натянула на уши сползающую на макушку шапку. «Такое только в кино бывает, спасение за секунду от смерти». «Ты же меня спасла, успела». «Он же не до конца упал, ты же видела. Но стукнул бы по голове, но не раздавил». Энди задумалась, нахмурилась, снова посмотрела на гигантский валун и добавила. «Наверное». Надо было идти дальше, но не нашлось сил даже встать. Достав из рюкзака бутылку с водой, Олден выпил почти половину, прислонился к скале и прикрыл глаза. «Ну что, идем?» «Дай отдохнуть». «Сейчас». И черт его дернул ввязаться в это дело. Проклятая Эльда. Сейчас бы сидел рядом с домом на лавочке, дул на горячий крепкий чай, отходя после похмелья, жмурился на солнце и слушал, как сосед бренчит на гитаре. Паршиво бренчит, но это не имело значения. «Пошли, долго идти». Энди уже поднялась, помогла встать Саре, отдала той шапку. Девочка свою потеряла, а лезть назад никто не захотел. Она подала и Олдену руку, предлагая поддержку, но тот отказался. Поднялся сам, в сотый раз проклиная больные колени, и в тысячный обещая себе, что обязательно займется собой, когда вернется. «Я ж не старый, мне всего 63. Вон сосед, 90 справили». Тело болело, ноги отказывались идти. Олден пропустил Энди и Сару вперед и теперь снова замыкал их небольшую процессию, плетясь в самом конце. Девчонка иногда останавливалась, стояла, улыбалась, ждала. Выход совсем близко. Вон уже виднеются высокие ели. Представив, что это только начало пути, Олден даже немного сник, думая, что надо было все-таки подождать помощь. Но тут же вспомнил, что за ними вряд ли кто-нибудь придет. Может, Эльда. Может, она и приходила, может, и еще кто-то приходил. Но когда видели разрушенный мост, решали, что там, на другом берегу, никого нет, и уходили искать их где-нибудь в лесу. Звучало грустно, но правдоподобно. Остались последние метры. Энди радостно закричала, снова бросилась бегом, не обращая внимания на просьбы Сары подождать. Довольная, счастливая, свободная. Он радовался за нее даже больше, чем за себя. Что он? Паршивый старик, отживший свое. А она молодая, у нее вся жизнь впереди. И девчонка. Олден не успел додумать мысль, как услышал душераздирающий крик. Увидел, как фигура Энди сорвалась и куда-то пропала. Сара на секунду замешкалась, но тут же кинулась вперед, рискуя тоже сорваться вниз. «Стой, стой, дурная!» — раздирал горло Олден. «Нет, только не это». «Стой!» Сара успела остановиться в метре от обрыва на самом выходе из расщелины. Упала на колени, подползла, заглядывая вниз. «Энди! Энди!» Энди Джонс разбилась о скалы, уже на свободе. Не заметила обрыв на самом выходе из расщелины. «Подожди, остановись, обойди стороной, и ты почти дома». Она не успела ничего понять, как нога соскользнула с края. Тяжелый рюкзак потащил вниз на острые камни. Тело билось о скалы, ломались кости, разбивалось в кровавое месиво лицо и упало еще живое. Но уже через секунду все было кончено. Поселок не захотел отпускать десятую жертву. Случайную ли? Как знать. Ведь туда, вниз, не добраться. Не проверить пульс на сонной артерии, не подержать участливо за руку, пока душа покидает тело, не пролить несколько слез на оставшее родным, пусть и изуродованное лицо. Не узнать, есть ли где-нибудь на теле деревянная палочка с вырезанными буквами «Энди».